Стать иным в желаниях. То, что братство богатых не есть союз разжиревших сумасшедших вдалеке от меня, я осознал, когда мой бывший подчиненный, младший редактор Рома, спросил, не продает ли кто соток 30 в ближнем Подмосковье, он хочет строить дом. Челюсть моя выпала. Я оценил Рому за полную, во всех смыслах, безбашенность, позволявшую гонять на сноуборде по совсем уж отвесным скалам, и за умение жить на свою зарплату, причем с женой и ребенком. Поэтому мягко, чтобы не нервировать, я объяснил, что на рынке почем, и получил в ответ, что цены известны, но не волнуют, поскольку получено наследство, и Рома меняет работу, а жить хочет именно домом, пустяки, дело житейское. Обратите внимание, все больше наших знакомых, друзей, коллег получают наследство, вырастают до топ-менеджеров с приятными годовыми бонусами, удачно вкладываются в недвижимость или акции, или просто накапливают достаточно, чтобы не только получить заветное – машина, квартира, дача, но и жить на процент с инвестиций. После чего незамедлительно сталкиваются с вопросом «Зачем жить?». Это и есть кризис реализованных желаний. Он же бешенство с жиру, пусть даже вам ваш жир таковым и не кажется. Но если в вашем гардеробе ни у одной вещи нет шанса быть заношенной до дыр, значит и вы на этом пути. Вот в качестве ориентира несколько возможных исходов. Компенсация за детство. На моем столе стопка приглашений в частные школы танца. Презентация в московском Мариотт. Мы можем вам предложить занятия в малых группах, где вы не будете ощущать социальной неловкости. Я как блондинка, включившая приемник на фразе, вы слушаете русское радио и готов воскликнуть, и как только они догадались. Да, я дико хочу научиться танцевать. В этом же мне признавался совладелец знаменитой на всю страну корпорации N, потому что горный велосипед, горные лыжи, сноуборд и ролики мы с ним уже освоили. Первое, что бросаются делать люди, столкнувшиеся с достаточностью, я уж не говорю избыточностью средств, это получать недополученное в детстве, а в советском детстве мало кто получал в подарок скейтборд. Неудивительно, что, например, депутат и шарикоподшипниковый магнат Олег Савченко, скопив первые миллионы, построил на них скейт-парк «Адреналин», причем замышлял его вовсе не как бизнес-проект. Надо же было самому где-то оттягиваться. Посмотрите, кто гоняет на досках по целине на Красной Поляне, кто знаток ледниковых трасс Леха и Зельдена. Вовсе не младший редактор Рома, у которого на такую поездку нет, точнее, до получения наследства не было, денег. А 40-летний мужчина с вполне себе пузиком и задиком. И он, конечно, объясняет потребность в экстриме, необходимостью разогнать стресс. Но на самом деле котя с горы превращается в собственных глазах в 16-летнего Рому, потому что в свои 16 он спал на раскладном диване Наташа под верблюжьим одеялом, копил деньги на фотоаппарат ФЭД и бывал бит хулиганской пацанвой. Еще примеры, пожалуйста. Однажды я попросил маленьких мальчика и девочку нарисовать замок и принцессу. Что вы думаете? На рисунках обнаружились до боли знакомая фазенда с Рублево-Успенского шоссе и красотка, неуловимо напоминающая Ульяну Цейтлину, образцовую девушку из той же топографической зоны. Дело не в том, что ныне все детские сказки подсмотрены на ТВ, а в том, что образцовые герои взрослого телеэкрана вышли из сказок детских. Остроконечная башенка, высокий забор, английская расстекловка. Да просто хозяин в детстве мечтал о рыцарских битвах, а ему дарили набор железных, крашенных серебрянкой солдатиков. Пулеметчик, лежащий, две штуки, стрелок с колена — одна штука, мотоциклист — две штуки, атлеты плохо и падают. А у каждой второй Ульяны Цейтлиной множится коллекция дорогих фарфоровых кукол. Надо ли объяснять, почему? Гиперкомпенсация за голодное детство — не худший вариант использования появившихся денег. В конце концов, рублевские дворцы уродуют пейзаж меньше брежневских панелек. Ну да, есть некоторая инфантильность вкуса. До райтовского дома на водопаде наши новоришки не дотянулись. Но, в принципе, это терпимо, пока в памяти не иссяк запас детских верблюжьих одеял.